В Лозанне у Семенона. Из интервью. Прежде всего, начинает беседу Жорж Семенон, я хотел бы передать советскому народу, моим читателям, самые искренние поздравления с 60-летием создания нового государства на просторах некогда отсталой Российской империи. За короткий срок, практически за жизнь одного среднестатистического человека, страна преобразилась, ее голос уверенно и весомо звучит в мире. Я много путешествовал, посетил немало стран и всегда искал человека, да-да, человека с большой буквы, не сломленного судьбой и обстоятельствами, человека, который красив духом и может управлять своей жизнью. Я верю, что так называемый «простой человек» — определение, конечно, явно неудачное, но ставшее уже привычным — обретет свободу, а главное — уважение к себе. Все мы нуждаемся в уважении к себе и другим, и такого человека, обретшего свободу и уважение, я встречал у вас во время двух моих поездок по Советскому Союзу. Первый раз в 1932 году я провел месяц в Одессе, затем совершил поездку по побережью Ялты, Новороссийск и мой любимый Батуми, красочный, жизнерадостный перекресток веков и цивилизаций. Вместе с семьей я вновь побывал в Советском Союзе в 1965 году. Контраст был потрясающим, настолько заметна была динамика развития, совершенствования. Чувствовался и ощущался в каждом отдельном факте стремительный рывок страны, желание откинуть прошлое, отсталость, выйти на передовые рубежи в экономике, науке, технике. Меня поразило, как быстро я нашел человеческий контакт с советскими людьми. Я не говорю по-русски, но смесь из разных языков помогала как-то объясняться. У меня и сейчас перед глазами полной символики сцена на знаменитой лестнице в Одессе, где малышка подбежала к моему сыну и протянула розы. Что может быть прекраснее и прочнее на земле естественных душевных движений, дружбы и взаимного внимания? В эту поездку я глубже осознал величие русского народа, знакомого мне по Гоголю, я считаю его великим гением, Достоевскому, по Толстому, Чехову и Горькому. Сейчас я часто размышляю о счастье людей, о счастье в семье, о разводах, буквально захлестывающих мир. Об этом много в моих последних мемуарах. Разводы прежде всего превращают детство ребенка в постоянный кошмар. Больно видеть маленьких старичков, вовлеченных в борьбу самолюбия и эгоизма, ставших разменной монетой в ситуации, где нет и не может быть победителя. Понятия личного счастья у каждого человека меняются с жизнью, от юности до старости. Умение не предаваться унынию — это тоже счастливое качество. Сегодняшняя молодежь зачастую боится будущего, борьбы за него, порой и неудач. Но ведь всегда можно начать сначала, ибо, как говорится, человек падает на ноги. Я был в разных обстоятельствах, начинал с мансарды, где сам на спиртовке готовил себе, и, знаете, там я был по-настоящему счастлив, работал в полную меру сил, ошибался, но жил настоящей жизнью. Жаль, что общество потребления на Западе превращает людей в своеобразных марионеток. Поведение человека во многом диктуется условностями, создаваемыми в погоне за вещами. Дело не в вещах, порой и ненужных, они только на миг удовлетворяют тщеславие, а в понимании, что жизнь так быстро течна. Сейчас на склоне лет я вспоминаю не вещи, а интересных людей, умные книги, картины художников, которые когда-то тронули меня до глубины души и стоя перед которыми я остро завидовал. Нет, так я не смогу, хотя, в общем-то, ни совершенству, ни стремлению к нему нет предела. В ваших романах много свидетельств, что вы ненавидите войну. Я против войны. Пережив две мировые, Не могу спокойно слушать, когда хладнокровно, подобно маньякам,